Кларк Эштон Смит. Империя некромантов. Легенда о Маматмуоре и Садосме родится уже на последних оборотах Земли, когда веселые предания ее золотых дней будут давным-давно позабыты. Многие эпохи канут в прошлое, и там, где некогда были морские воды, воздвигнутся новые континенты, прежде чем придет время ее рассказать. И, быть может, в тот день она поможет немного развеять жестокую тоску умирающей расы, утратившей надежду на все, кроме забвения. Я расскажу это предание так, как его будут рассказывать на Зотике, последнем континенте, под угасающим солнцем и грустными небесами, которые вечерней порой озаряемы чудовищно яркими звездами. Глава первая. Матмуор и Садосма, некроманты с темного острова Наат, за усохшими морями, явились в Тинарат, чтобы заниматься там своим пагубным искусством. Однако в Тинарате они не слишком преуспели, ибо у жителей этой серой страны смерть почиталась священной, и осквернить могильное небытие было не так-то просто, а воскрешение мертвых чарами некромантии считалось кощунством. Посему в скором времени Матмуору и Садосме, изгнанным из города разгневанными жителями, пришлось бежать на юг, в пустыню Синкор, населенную лишь скелетами и мумиями. Они единственные остались от некогда могущественной расы, которую еще в стародавние времена сгубил Великий Мор. Путь беглецов лежал по унылой растрескавшейся земле, выжженной лучами огромного солнца, что цветом напоминало едва тлеющий уголь. Один вид этих осыпающихся камней и занесенных песками безлюдных просторов привел бы в ужас обычного человека. И поскольку колдуны оказались в этой бесплодной пустыне без еды и воды, положение их могло бы показаться отчаянным. Но, улыбаясь про себя, с видом завоевателей, прокладывающих путь к вожделенной цели, Садосма и Матмуор все дальше углублялись в сердце Синкора. Через поля, лишенные растительности, пересекая русло пересохших рек, расстилался пред ними тракт, по которому в прежние времена путники добирались из Синкора в Тинарат. Ни одной живой души не встретилось колдунам на пути, зато вскоре прямо посреди дороги они наткнулись на скелеты коня в роскошной сбруе и всадника, чьи одеяния выглядели столь же великолепно, как и при его жизни. Матмуор и Садосма остановились перед жалкими костями, на которых не осталось ни клочка плоти, и хищно улыбнулись друг другу. «Скакун будет твоим», — объявил Матмуор, «поскольку из нас двоих ты чуть старше и посему обладаешь правом первенства, а всадник станет служить нам обоим и будет первым в Синкоре, кто присягнет нам на верность». Они начертили на пепельном песке у обочины тройной круг и, стоя рядом друг с другом в центре, приступили к святотатственному ритуалу, который поднимает мертвых из покоя небытия и во всем подчиняет их злой воле некроманта. Затем они всыпали коню и человеку в зияющие провалы ноздрей по щепотке волшебного порошка, и добела обглоданные ветрами и дождями кости, скорбно поскрипывая, поднялись с того места, где так долго лежали, и застыли, готовые служить хозяевам. Как и было уговорено, Садосма оседлал костяного скакуна, натянул из украшенные драгоценными камнями поводья и, подобно злой пародии на смерть, погнал свою бледную клячу вперед. Матмуор брел за ним, слегка опираясь на посох черного дерева, а человеческий скелет, в болтавшемся на костяных плечах пышном одеянии, следовал за этими двумя, как верный оруженосец. Вскоре на серой пустоши они наткнулись на останки еще одного всадника на коне, которые шакалы обошли стороной, а солнце иссушило до состояния мумии. Этих двоих они тоже воскресили. Матмор взгромоздился на спину высохшего коня, и колдуны с торжественностью странствующих императоров поскакали дальше в сопровождении свиты из трупа и скелета. Все прочие кости и останки, попадавшиеся им по пути, оживлялись надлежащим образом при помощи все того же обряда, так что по мере продвижения по Синкору процессия все разрасталась и разрасталась. Уже почти на подходе к столице, Едхлериому, глазам колдунов предстали бесчисленные гробницы и некрополи, чей покой никто не нарушал вот уже многие столетия. Здесь лежали спеленатые мумии, практически не успевшие усохнуть за время своего смертного сна. Всех их колдуны тоже подняли и заставили выполнять свои повеления. Одним было велено пахать и засевать пустынные поля, а также носить воду из глубоких колодцев. Другим пришлось делать ту же работу, какой они занимались при жизни. На смену вековой тишине пришли шум и грохот. Мертвые ткачи трудились над своими челноками, а трупы пахарей шли за плугами, в которые были впряжены трупы буйволов. Утомленные этим странным путешествием и обессиленные многократно повторяемыми заклинаниями, Маматмуор и Садосма увидали, наконец, с вершины пустынного холма далекие башни и уцелевшие величественные купола Едхлериома, словно утопающие в темнеющей крови зловещего заката. «Это славная земля», — промолвил Матмуор, «и мы поделим ее меж собой и будем властвовать над всеми мертвыми, что покоятся в ней. И завтра же взойдем на императорский престол в Едхлериоме». «О да», — отозвался Садосма, «ибо здесь нет живых, что могли бы противостоять нам. Те же, кого мы вызвали из царства мертвых, будут двигаться и дышать только по нашему велению и не смогут восстать против нашей власти». Так, в кроваво-красных сумерках, тронутых уже густым пурпуром, вступили они в Едхлериом, именовав погруженные во тьму громады величественных дворцов, расположились со своей жуткой свитой в том из них, откуда на протяжении 2000 правили Синкором императоры династии Нимботов. Своим хитроумным колдовством они затеплили в пыльных золотистых залах давным-давно погасшие светильники из оникса и поужинали царскими яствами прошлого, которые раздобыли тем же способом. Бесплотные руки слуг разливали древние имперские вина в кубки из лунного камня, и два колдуна бражничали, пировали и веселились с фантасмагорической пышностью, отложив на завтрашний день воскрешение тех, кто спал вечным сном в земле Едхлериома. Утром они поднялись очень рано, когда темно-малиновый рассвет только занимался над городом, ибо сделать предстояло еще очень многое. Они деловито сновали по забытому городу, творя свои гнусные обряды над так и непогребенными останками тех, кого смерть унесла в последний год Великого Мора. Покончив с этим делом, они перешли к другому некрополю, располагавшемуся за пределами Едхлериома, где в богато украшенных склепах и великолепных мавзолеях покоились императоры, самые выдающиеся граждане и вельможи Синкора. Некроманты приказали безропотным рабам-скелетам разбить запечатанные двери склепов молотками, после чего своими гнусными тираническими заклятиями призвали к себе императорские мумии, не пощадив даже самого старшего изо всей династии. И те послушно вышли к ним, на негнущихся ногах, с черными провалами глаз, в роскошных саванах, расшитых ярко сверкающими драгоценными камнями. Затем пришел черед вдохнуть подобие жизни в многочисленные поколения придворных и сановников. Двигаясь торжественной процессией, мертвые императоры и императрицы Синкора с высохшими, мрачными и высокомерными лицами выразили свое почтение Матмуору и Садосме, и словно вереница невольников проследовали за ними по всем улицам Йетхлериома. Некроманты установили в просторном тронном зале дворца высокий двойной трон, на котором некогда восседали законные правители с супругами. В окружении императоров, наряженных в пышные погребальные одежды, они были облечены верховной властью движением иссохшей руки мумии Гестаиона, основателя династии Нимбатов, который правил Синкором в незапамятные времена. После этого все потомки Гестаиона, заполнившие зал глухими точно эхо голосами, провозгласили владычество Матмуора и Садосмы. Так отверженные некроманты обзавелись империей и подданными в безлюдной и бесплодной земле, куда жители Тинарата изгнали их на верную гибель. Безраздельно подчинив себе всех мертвецов Синкора посредством своей гнусной магии, они правили с беспощадным деспотизмом. Их бесплотные прислужники приносили им дань из дальних пределов их владений, а обезображенные тлением трупы и высокие мумии, распространявшие вокруг себя запах бальзамических смол, сновали туда-сюда по всему Йетхлериому, исполняя поручения колдунов, или грудами складывали пред их жадные очи потемневшие золото и покрытые пылью времен драгоценные камни из своих неистощимых склепов. Мертвые садовники вернули к жизни давным-давно канувшие в небытие цветущие дворцовые сады. Трупы и скелеты трудились на рудниках или возводили великолепные, фантастические башни, рвущиеся ввысь к угасающему солнцу. Казначеи и принцы былых времен подносили некромантам кубки, а златокудрые императрицы, огонь чьих волос не сумела погасить могильная тьма, услаждали их слух игрой на лютнях, перебирая струны обтянутыми пергаментной кожей руками. Самые же прекрасные, чьи прелести были не слишком сильно обезображены тлением и червями, стали наложницами колдунов и принуждены были утолять их некрофилическую страсть. Глава вторая. По приказанию Матмуора и Садосмы, обитатели Синкора везде и во всем вели себя подобно живым. Они говорили и двигались, они ели и пили, как при жизни. Они слышали, видели и испытывали чувства, сходные с теми, какие испытывали, прежде чем их настигла смерть, но разум их был порабощен чудовищным колдовством. Они помнили, пусть и совсем смутно, свою прежнюю жизнь, а то существование, что им приходилось влачить теперь, было пустым и беспокойным существованием тени. Кровь их медленно и неохотно струилась по жилам, смешанная с водами реки забвения. И дыхание Леты туманило их глаза. Они безмолвно повиновались приказаниям своих деспотичных повелителей, не возмущаясь, не возражая, но в том смутном безграничном изнеможении, какое испытывают мертвые, когда, уже пригубив чашу вечного сна, они вынуждены вновь возвращаться к тяготам земного бытия. Они не испытывали ни страсти, ни желания, ни удовольствия. Лишь грызущую боль пробуждения от сна Леты и тусклое, настойчивое желание вернуться к прерванному забытью. Самым младшим и последним императором из династии Нимбатов был Иллейра, умерший в первый же месяц Великого Мора и 200 лет пролежавший в своем величественном мавзолее до того дня, когда появились некроманты. Разбуженный вместе с подданными и прародителями, чтобы прислуживать двум тиранам, Иллейра, не ропщая и не удивляясь, вновь влачил пустое существование. Эту напасть, обрушившуюся на него и на его предков, он сносил так, как принимают оскорбления и недоразумения, привидевшиеся в дурном сне. Он знал, что вернулся под дотлевающее солнце в бессмысленный призрачный мир, к порядку вещей, в котором сам он был лишь покорной тенью. Но поначалу его, подобно всем остальным, снедала лишь смутная печаль и бессильная тоска по утраченному забвению. Одурманенный колдовством своих повелителей и ослабевший за время векового небытия, Иллейра, как сомнамбула, наблюдал за всеми теми гнусностями, которым подвергались его прародители. Однако, спустя много дней, слабая искорка забрезжила вдруг в его вязком сумеречном разуме. Он вспомнил безвозвратно утраченное великолепие царствования в Йетхлериоме, от которого его теперь отделяла непреодолимая пропасть, вновь ощутил гордость и ликование далеких дней своей юности. А вместе с памятью в душе его смутно всколыхнулось возмущение, тень негодования против злодеев, заставивших его вернуться назад, в это убогое подобие жизни. Он начал втайне оплакивать свою поруганную землю и бедственное положение предков и подданных. Теперь простой виночерпий в тех залах, где прежде правил, Иллейра изо дня в день был свидетелем деяний Матмуора и Садосмы. Он видел их прихоти, продиктованные жестокостью и похотью, их все более разнузданное пьянство и обжорство. Он видел, как они купаются в некромантической роскоши, как леность ослабляет их ум, а невоздержанность тела. Они забросили занятия магией и позабыли многие свои заклинания. Но тем не менее они по-прежнему правили, все еще могучие и грозные. И, развалившись на розовых и пурпурных ложах, грезили о том, как поведут армию мертвецов на Тинарат. Мечтая о завоеваниях и о новых гнусных обрядах, они жирели и предавались лени, словно могильные черви, что обосновались в склепе полном гнили. И этим своим небрежением и деспотизмом они разожгли в сумрачном сердце Иллейра мятежный огонек, и мало-помалу жар его начал одолевать мертвящее дыхание Леты. Чем дальше, тем необоримее охватывал его гнев, и постепенно Иллейра обрел некое подобие своей прижизненной силы и твердости. Он видел безнравственность своих угнетателей и помнил зло, причиненное беззащитным мертвым, и хор приглушенных голосов в его мозгу требовал возмездия все громче и громче. Окруженный предками, Иллейра безмолвно скользил по залам дворца в Йетхлериоме, исполняя распоряжения повелителей, или терпеливо ждал их приказаний. Он наполнял кубки из оникса янтарными винами, колдовством, добытыми на холмах, согретых более молодым солнцем. Он безропотно сносил унижения и оскорбления. И ночь за ночью он наблюдал, как некроманты напиваются допьяно, пока не уснут, раскрасневшиеся и осоловевшие посреди не принадлежащей им роскоши. Живые мертвецы почти не разговаривали друг с другом. Отцы и сыновья, матери и дочери, бывшие влюбленные, проходили друг мимо друга, будто не узнавая, без слова жалобы на свой жестокий жребий. Но, наконец, однажды ночью, когда тираны забылись пьяным сном и язычки пламени в колдовских светильниках заколыхались, Иллейра пришел за советом к старшему прародителю, Гестаиону, которого легенды прославляли как великого волшебника и хранителя потаенного знания древности. Гестаион стоял поодаль от других, в углу полутемного зала, коричневый и высохший в своих жалких бинтах мумии, и тусклые обсидиановые глаза его, казалось, неподвижно глядели в небытие. Поначалу он как будто не услышал вопроса Иллейра, но потом вдруг заговорил сухим шелестящим шепотом. «Я слишком стар, а смертный сон мой был столь долог, что я позабыл очень многое. Однако, заглядывая назад в пустоту смерти, я, наверное, смогу вернуть себе хотя бы толику былой мудрости, и мы вместе найдем способ спастись». И Гестаион принялся перебирать обрывки воспоминаний, как человек, что пытается отыскать крупицу драгоценного знания в изъеденных книжным червем томах, давным-давно сгнивших в своих переплетах, пока, наконец, не вспомнил и не произнес. «Я припоминаю, что был когда-то могущественным волшебником, и многое было мне ведомо, в том числе и заклятия некромантии. Но я не использовал их, считая воскрешение мертвых отвратительным. Кроме того, я владел и иными знаниями, и, быть может, среди них найдется то, что пригодится нам сейчас. Ибо я помню темное туманное пророчество, сделанное в те давние годы, когда был заложен Едхлериом и зародилась империя Синкора. Пророчество гласило, что беда страшнее смерти постигнет императоров и жителей Синкора в будущем, и что первый и последний из нимбатов, объединив силы, найдут способ освободиться и победить злой рок. В пророчестве не было ни слова о том, что это за беда. Однако там говорилось, что два императора найдут решение задачи, разбив древнее глиняное изваяние, кое охраняет самое нижнее подземелье под императорским дворцом в Едхлериоме. Выслушав это предсказание из поблекших уст своего предка, Элейра некоторое время размышлял, а затем промолвил. «Мне вспоминается один день моей ранней юности, когда, бесцельно бродя пустыми подземельями нашего дворца, как это свойственно порою детям, я добрался до самого последнего и нашел там грубо слепленное из глины пыльное изваяние, чей облик был мне незнаком. И, не подозревая о пророчестве, я расстроился и ушел так же беззаботно в поисках уходящего солнца. И тогда, прихватив из зала изукрашенные драгоценными камнями светильники, Гестаион и Элейра ускользнули от равнодушных сородичей и двинулись по тайной лестнице в подземелье дворца. И, крадучись, словно неостановимые коварные тени по лабиринту ночных коридоров, они добрались, наконец, до самого нижнего подземелья. Здесь, в клубах паутины и черной пыли незапамятных времен, они нашли, как и было предсказано, глиняную статую, чьи грубые черты принадлежали одному из забытых земных башков. Элейра разбил изваяние обломком камня, и они с Гестаионом извлекли из полого нутра статуи великолепный меч благородной стали, тяжелый ключ бесскверной бронзы и таблички из блестящей меди, на которых было высечено, что нужно сделать, дабы избавить Синкор от темного владычества некромантов и вернуть людей в милосердные объятия смерти. Бронзовым ключом Элейра отпер, как приказывала табличка, низенькую узкую дверцу в задней стене нижнего подземелья, что скрывалось за разбитым изваянием. И они увидели то, о чем было сказано в пророчестве. Винтовая лестница из темного камня вела вниз, в неведомые глубины, где, как в гигантской топке, все еще клокотал угасающий земной огонь. Оставив Элейра охранять открытую дверь, Гестаион, иссохшей рукой, поднял меч и зашагал обратно в зал, где, раскинувшись на ложах розового и пурпурного цвета, в окружении покорных рядов бледных мертвецов, спали пьяным сном некроманты. Ведомый древним пророчеством и обретенным знанием, Гестаион взмахнул мечом и одним ударом по очереди отсек Матмуору и Садосме головы. Затем, как велели таблички, Он разрубил их тела, каждая на четыре части. И некроманты, испустив свой нечестивый дух, остались замертво лежать на своих пышных ложах, окропляя багрянцем розовый и разбавляя более яркими оттенками унылый пурпур богатых покрывал. И тогда благородный Гестаион, обращаясь к сородичам, что стояли безмолвно и равнодушно, едва ли осознавая свое избавление, заговорил сухим шелестящим шепотом, но в то же время повелительно, как царь, что отдает приказы своим подданным. Мертвые императоры и императрицы зашевелились, точно осенние листья на внезапном ветру, и по толпе пробежал шепот, который быстро распространился за пределы дворца, чтобы окольными путями оповестить всех мертвецов в самых дальних уголках Синкора. Всю ночь и весь следующий за ней кроваво-сумрачный день в свете дрожащих факелов и под лучами гаснущего солнца бесчисленная армия тронутых тлением покойников и оборванных скелетов устрашающим потоком тянулась по улицам Йетхлериома и через дворцовый зал, где Гестаион сторожил поверженных некромантов. Ни на миг не замедляя движения, эта процессия бесплотных теней, застывшими, отсутствующими взглядами, двигалась к подземелью под дворцом, чтобы пройти сквозь распахнутую дверь, у которой стоял Иллейра, а затем спуститься по тысячам тысяч ступеней к пучине, что клокотало затухающим огнем. Там они с края пропасти бросались в объятия смерти во второй раз, чтобы сгинуть в пылающей бездне. Но после того, как все обрели избавление, Гестаион еще оставался на посту, один в угасающем закатном свете, у разрубленных на куски тел Матмуора и Садосмы. Здесь, подчиняясь велению спасительных табличек, он в первый и последний раз опробовал заклинания древней некромантии, которые выучил в годы расцвета своей мудрости, и произнес заклятие, обрекавшее обезображенные тела колдунов на вечную жизнь в смерти, которую те уготовили народу Синкора. Едва заклятие сорвалось с его бесцветных губ, головы некромантов бешено завращали свирепыми глазами, а туловища и отсеченные члены начали корчиться на императорских ложах в запекшейся крови. После этого, не оборачиваясь, зная, что выполнил все в точности так, как было предписано и предопределено с самого начала, благородный Гестаион предоставил злосчастных некромантов их судьбе и устало побрел сквозь лабиринт погруженных во мрак подземелий, где ждал Иллейра. И в безмятежном молчании, ибо в словах они более не нуждались, Иллейра и Гестаион прошли через раскрытую дверь нижнего подземелья, а Иллейра запер ее за собой ключом из бесскверной бронзы. А затем по спиральной лестнице они направили свои стопы туда, где клокотало угасающее пламя, и воссоединились со своими сородичами и подданными в окончательном и абсолютном небытии. Что же до Матмуора и Садосмы, то говорят, будто бы их четвертованные тела по сию пору ползают в затерянном Йетхлериоме и, не находя ни покоя, ни облегчения, тщетно ищут в черном лабиринте нижних подземелий дверь, запертую Иллейра.